Глава 17. В столицу вместе с Зоричем мы прибыли в весьма приподнятом настроении. И не только потому, что у Агнеса наконец-то получилось нормально приземлиться, хотя и поэтому тоже. Но по большей части я был доволен. Как минимум, мое общение с Грандом не закончилось войной, а это уже можно было считать результатом условно положительным. Вернулись живыми, донесли свою позицию до одного из величайших магов, и это точно не было поражением. «Виктор!» — сказал мне Зорич на прощание. «На какое-то время мне нужно будет отбыть вместе с дочерью на юг Империи. У нас там нынче появилось имущество, или, по крайней мере, появится в самом скором времени. Но я все-таки готов буду сотрудничать с вами. В любом случае, мне импонирует то, что вы задумали». «Очень рад», — кивнул я Слободану. Внутренне я восторгался этим упорным человеком, которого, казалось, сложно было сломать. «Я только хотел уточнить про Радмилу», — продолжил я. «С учетом того, что она все-таки еще обучается в академии, есть ли смысл ее дергать с места? К тому же у нас и до этого жизнь была достаточно бурной, обучение стопорилось несколько раз». Зорич внезапно расхохотался. «Знаешь», — проговорил он, уставившись мне в глаза, — «ты сейчас разговариваешь не как курсант и одногодка моей дочери, а как умудренный сединами старец». «Что ж делать-то?» — я развел руками. «Приходится думать, поскольку так или иначе считаю Радмилу достаточно приближенным ко мне человеком. Если даже не сказать, что она мне друг, то уж боевой товарищ совершенно точно». Так что определенная талика заботы о ней у меня есть, как и понимание того, что им нужно учиться. Мне в голову пришла интересная мысль, которую я решил сразу высказать. Потому что сила, скрытая в человеке, это, конечно, хорошо. Но лично я даже по опыту не могу сказать, что одной лишь силой я смогу всех победить. Нет, сила без знаний не всегда решает. Зачастую решает именно мастерство. Это прекрасно продемонстрировала Мирослава. Зорич сощурился, глядя на меня, внимательно запоминая мои слова. Соответственно, и Радмиле необходимо учиться дальше. А еще плодотворнее, полагаю, было бы учиться всем менталистам вместе, так бы они смогли кое-что почерпнуть друг у друга. Вот Тагай, например, отлично обучается в храме Арахны. Вы являетесь родом первожрецов этой богини. И, возможно, если вы снова наладите с ней контакт, у вас точно так же будет вариант войти в жреческий состав для укрепления будущей защиты собственного рода и усиления мощи. Если уже обзавелись имуществом и стали владетельными дворянами Российской империи, вам это уж точно пригодится. Мне и самому нравились перспективы, которые могли развернуться перед тройкой наших таких разных менталистов. А если Радмила в компании с Мирославой освоит руны, то возможный обмен знаниями между ними даст прекрасный результат. Поэтому подумайте, стоит ли забирать ее отсюда. «Хорошо, Виктор», — Зорич протянул мне руку для пожатия. «Я обещаю подумать, но все-таки мне спокойнее, когда дочь рядом». На этом мы и расстались. Я сразу же отправился в столичную резиденцию Ророговых. Всем сразу же дал знать, что все в порядке, в том числе и со мной. Естественно, отправился к Азе. Нужно было ее успокоить, чем я и занялся. Я чмокнул появившуюся демоницу в лоб и сказал: «Ну вот видишь, все в порядке. А ты мне говорила, что он меня прибьет». Но ничего, мы нормально пообщались. Правда, задница немножко промерзла, но зато Агнес со своими перелетами быстро ее подогрел обратно. «Это хорошо», — прошептала Аза, не глядя мне в глаза. Она прижала голову к моей груди. «Я рада, что все закончилось благополучно». Вот только радости в ее голосе я как раз-таки не слышал. «Куда дальше отправишься?» — спросила она. «Ах, вот оно что», — догадался я. «Она уже тоскует, потому что знает, что я не смогу сидеть на месте и отправлюсь дальше по делам. Ну, хотя бы она понимает, что это неизбежно». «А дальше», — сказал я, оглядывая старую резиденцию, парящее озеро, усыпанный снегом парк, — «дальше я к твоему папеньке отправлюсь. У меня тут, знаешь ли, один полудемон от любви и тоски сгорает. Надо срочно решать, пока он не принял свою другую ипостась, и не заставил всех остальных неистово любиться друг с другом, как на Байкале. Только тут Аза подняла на меня взгляд, и в ее глазах бегали веселые чертики. Я бы посмотрела, как вся столица предается любви. Нет, я покачал головой. Я бы не хотел на такое смотреть. Тем более нужно, чтобы он свою силу развивал и умел ею управлять. Случайные выплески энергии никого еще до добра не доводили. Мы еще некоторое время пообщались с Азой, затем я забрал Костю, Аркви, и мы телепортом отправились сначала в Горный, а уже оттуда в Горячий Ключ. Первый, кого мы там встретили, был Даррен, мой прадед. Мы обнялись, и я спросил у него: «Все в порядке у вас? Как продвигается стройка?» «В целом все отлично», — кивнул Даррен и покосился назад, где стоял уже небольшой, но крепкий и красивый городок. «И Рада справляется отлично. А с учетом того, что над Горячим Ключом создана система защиты, тут нет никаких ментальных возмущений. Такое ощущение, что демонов нет». В этот момент к нам как раз подоспела и мать Мирославы. После приветствия она заговорила достаточно быстро. Я понял, что тема действительно беспокоит ее. «Да-да», — чистила Ирада, — «здесь в Горячем Ключе и в округе, кроме ауры человеческих разумов и разумов животных, я не ощущаю более никаких других. Нет эманаций демонических аур, ни высших, ни низших. И все это очень сильно меня смущает». «А почему это вас смущает?» — удивился я. «С большой вероятностью местные силы полностью оттянуты для участия в предстоящем большом сражении в мире Азарета. Разумеется, отток сил из наших мест будет максимальный». Даррен с Радой переглянулись. «Нам бы как-нибудь воспользоваться этим обстоятельством», — проговорил мой родственник. «Попробовать зачистку, что ли, провести?» «Давай мы с тобой об этом, дед, поговорим чуть позже. Мне предстоит сперва решить вопрос по переправке своего друга в другой мир. А потом мы сядем и поговорим с тобой. Тем более по этому поводу у меня есть некоторые соображения». Даррен кивнул, затем обернулся, чтобы идти по своим делам, но остановился и снова обратился ко мне. «Я тебе пока подготовлю список того, что нам еще нужно. Но кроме этого, дополнительный список того, что мы в принципе можем предложить на продажу. Потому что так или иначе мы должны выходить на собственное обеспечение». Он развернулся и сделал шаг назад, увлеченный новой темой. «И да, если что, мы мелкую крошку Муаса начали использовать в артефакторном деле. Именно крошку, это мизер, но она будет очень полезна. Если тебе будет необходимо вести различные взаимовыгодные переговоры, ты получишь возможность дарить небольшие безделушки, которые смогут отчасти усиливать магию тех, кто будет ими пользоваться. Не кратно, как мы пользуемся оружием с Муасом или доспехами, но даже прибавка 5-7% к существующей силе для многих – это очень неплохо. А для тебя это не будет чего-то стоить. Можно говорить, что прибавка будет разовая, скажем так, зачарованный одноразовый амулет для критических ситуаций». «Хорошо», – кивнул я. «И над этим вопросом я тоже подумаю. Мне кажется, тема перспективная. Но мне сперва необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы он оценил стоимость таких однозарядных артефактов. Тогда уже и будем думать об их эксклюзивности или массовом производстве». Я позвал за собой Костю, и мы с ним отошли на ровную площадку недалеко от водопада, несущего свои воды в Горячий Ключ. Само это озеро чем-то напоминало оставленное мною в столице небольшое парящее озеро, из которого ко мне выходила демоница с красной кожей. Я тряхнул головой, сосредотачиваясь на том, что мне надо было сделать. Начертил пентаграмму призыва, плеснул для вызова кровь Зары из небольшой фляги, а также добавил кровь Азарета. Все сделал как полагается, замкнул конструкт. Но ничего не вышло. Не было никакого отклика, как будто просто не было другого мира. Конструкт не замкнулся. Но я видел, что все сделал правильно. И причина, по которой я не смог связаться с миром Азарета, в чем-то другом. Я вспомнил, что в свое время Зара сама говорила, что энергетические разломы меняют свои конфигурации постоянно. И все время находиться на связи практически нереально. «Что ж», — сказал я, глядя на Жердева, — «судя по всему, у нас сейчас неподходящая конфигурация разломов для связи. Поэтому на ночевку остаемся сегодня здесь. А завтра я попробую сделать вызов еще раз». «Без проблем», — отозвался Костя, смотревший на меня практически не мигая. «Чем я могу быть пока полезен?» «Можешь отдохнуть, или экскурсию тебе могу устроить по долине. А можешь пойти со мной», — сказал я. «Мы сейчас будем совещаться с дедом Сарквей по поводу ситуации с демонами здесь, в Тахарской империи. Возможно, у тебя будут какие-то полезные мысли на сей счет». «Тогда точно идем совещаться», — Костя ухмыльнулся. «Ты же знаешь, я всегда тебе помогу во всем, чем только смогу». И с тем мы отправились обратно на беседу с Дарреном и Аркви. Мы расселись вчетвером в новом каменном здании возле камина, который уютно потрескивал дровами. «Раз уж даже Ирада подтверждает, что никакой демонической активности в округе нет, то не воспользоваться таким подарком просто нельзя», — сказал я, задавая тон всему нашему разговору. «Видишь ли...» — Даррен пригладил бороду, и жест его был чем-то похож на Крислава, хотя они между собой вообще не были родственниками. «У нас слишком мало людей для проведения боевых вылазок. Да, у меня есть постоянная своя небольшая гвардия», — продолжил он. «Примерно 200 человек. Но это ничтожно мало для того, чтобы сейчас идти и зачищать всю Тахарскую империю. Да, разумеется, все они маги, причем боевые. Но ранги их не так велики, и вдали от нашего Подгорного мы будем значительно слабее». «Полностью согласен», — Аркви говорил негромко, но вполне разборчиво. «200 ваших не хватит, чтобы зачистить даже небольшой город. Про огни и речи нет. На такой город нужно значительно больше сил». «Ну да», — согласился я с ними, припоминая размеры бывшей столицы провинции, где правили мои предки. «Зачистить какой-нибудь поселок — это мы можем, но что толку от руин?» Даррен откинулся на спинку кресла, словно устал за день. «Да, если бы мы могли, например, зачистить небольшой город, восстановить крепостные стены, мы бы, возможно, попытались это сделать. Но даже если мы его возьмем, то удержать его впоследствии будет достаточно сложно. К нам просто приведут под стену несколько легионов демонов и забросают мясом, вымотав без подготовки и запасов. Это здесь, в Горячем Ключе, с учетом Муаса, мы можем держаться очень долго. Но во всех остальных местах такой поддержки у нас нет». «Даррен», — сказал я, устраиваясь удобнее на самом большом кресле, «по сути, речь о захвате городов или даже поселков сейчас не идет. Я считаю, что пока такой отток демонов с наших территорий есть, идеальным было бы перекрыть артерию, по которой демоны поступают в Тахарскую империю». Даррен уставился на меня с удивлением. «И как же ты найдешь эту самую артерию? Они уже, скорее всего, пользуются устройствами для перемещений или вовсе под себя переделали все телепорты. Мне Кемизов и твой отец рассказывали, что, мол, появились некоторые вещи, какие-то странные штуки, похожие на мох или лишайник. Их вешают на стелы телепортов, и они начинают работать просто нон-стоп на прием. Полагаю, что если они смогли протащить такое в Российскую империю, то в Тахарской на остатках телепортов тоже должно быть что-то подобное». «Разумеется», — кивнул я. «Я уже думал об этом. Но дело в том, что благодаря богине я видел другую артерию, которая однажды соединяла два мира, демонический и наш». «Что за артерия?» Тут уж на меня уставились все, кто сидел возле камина. «Выглядит она как каменная арка. А вообще это портал, края которого закостенели, и он стал постоянным проходом между мирами. Так вот, на мой взгляд, прежде всего, нужно разрушить эту арку и только потом заниматься зачисткой остальной территории. Причем делать это тщательно, кропотливо, переходя от одной телепортационной площадки к другой, постепенно их вычищая». «Что касается меня, — сказал на это Костя, — я готов войти в команду по зачистке этих самых телепортационных площадок. Мы уже десантировались в Восточные форты Империи и очищали стелы от этой дряни. По большому счету, я знаю, как это работает. И даже маленькой команды в составе менталиста для прикрытия меня и огневика с силой высшего демона вполне хватит. Для этого не обязательно вести боевые действия по всей Империи. достаточно небольшой летучей команды, которая будет прыгать от площадки к площадке и зачищать все от дряни селекционеров. Нам достаточно одного сильного менталиста, который сможет нас прикрыть». Я был с ним абсолютно согласен, но видел еще несколько немаловажных моментов. Кроме зачистки, нам нужен специалист, который умеет пользоваться именно нашими тахарскими телепортационными площадками. Потому что, когда вы прыгали с форта в форт, вас, по сути, отправляли портальщики. Те люди, которые умеют пользоваться и управлять телепортационными стелами Российской империи. А для того, чтобы прыгать и защищать территорию Тахарской империи, нам нужен кто-то, кто умеет пользоваться тахарскими площадками. А поскольку принцип действия хоть и схож с русскими площадками, все же отличается в принципе активации, то портальщики из Российской империи вряд ли знают, как ими пользоваться. Мысль была хоть и очевидной, но по лицам собеседников я понял, что они об этом еще не задумывались. «Логично», — кивнул моим словам Костя. «А что, остался кто-то из тахаров, кто умеет пользоваться древними телепортационными площадками?» «Не думаю». Я покачал головой, глядя в камин. Мне нравилось, как огонь неспешно пожирает дерево с приятным потрескиванием. Свет от пламени падал на лица моих собеседников. В зале было очень тепло и уютно. Дело в том, что единственный, кто точно знает все принципы телепортационных площадок Тахарской империи, впрочем, как и российской, это никто иной, как наш знакомый Джузеппе Росси. «О, я помню Джузеппе!» — кивнул Даррен. «Это же он, такой незаменимый специалист!» «Конечно!» — я ухмыльнулся, вспомнив, как напал на него во дворце, впервые увидев. «По сути, клан Росси создавал все эти телепорты, и наши, и российские». И в тот момент, когда я вспомнил про Росси, до меня дошло, что зачистить сами телепорты — это далеко не вся проблема. И даже не половина проблемы. Была еще громадная, основополагающая проблема в том, что, по сути, демоны сейчас прыгали, используя образцы телепортационных площадок, собранных в замке телепортеров. И тогда, чтобы донести мысль до остальных, я кратко рассказал, что у демонов в их мире тоже идет война. Селекционеры, клан, создавший низших демонов, нападающих на нас, постепенно подгребали под себя власть над демоническим миром. Они хотели захватить весь мир демонов, а затем уже добить нас. Но самое скверное даже не в этом, а в том, что они начали поклоняться безумному кровавому богу Бельзияру, и один за другим захватывают кланы других демонов. Одним из таких кланов высших демонов, достаточно малочисленным и не самым сильным, был клан телепортеров, которые жили тем, что создавали подобные сети телепортов в различных империях и мирах. По сути, это умение и спасло их. Они умудрились всем кланам сбежать в наш мир. Я знаком с одним из их представителей, который вполне может подсказать принципы работы телепортов, как российских, так и тахарских, закончил я рассказ. Но вопрос в том, что образцы всех этих площадок находятся там, в мире демонов, в замке телепортеров. И если мы хотим в будущем обезопасить себя от повторения ситуации, когда на любой телепортационной площадке просто рандомно появляется легион демонов, то нужно решить эту проблему с обеих сторон. Я потер руки, потому что в голове уже складывался план действий. Последовательность действий здесь уже не играет роли. Нам в любом случае нужно будет уничтожить накопители, которые заставляют портальные площадки постоянно действовать. Обязательно придется предпринять вылазку в тыл к селекционерам и уничтожить, либо умыкнуть из доступа демонов образцы телепортационных площадок тахарского и российского образцов. Кроме того, надо уничтожить и другие у телепортеров, если они кому-либо еще предоставляли такие системы перемещения в человеческом мире. Ведь если подобные сети есть у нас, у тахаров и у русских, совсем не означает, что их не могло быть где-то еще. И тут я уже задумался о глобальности вопроса и о том, сколько еще дверей для демонов существует в наш мир. Ведь мир-то большой, где-то там есть североамериканские колонии, Египетская империя могла бы вполне себе такое позволить в Африке. А у нас внизу еще индусы да китайцы с обширными землями, тоже могли заказать что-то подобное себе. И образцы телепортационных устройств этих империй тоже надо умыкнуть, если они там есть, чтобы обезопасить весь мир и перекрыть все пути к нам. «Послушай», — Даррен смотрел на меня с удивлением и даже некоторым шоком. «Скажи мне, пожалуйста, куда ты хочешь деть огромные куски камня? То есть, ну понятно, можно попытаться их уничтожить, расплавить, сделать что-то еще такое. Но как ты собираешься их умыкнуть?» Ну и тут я уже не сдержался. «Агнес, а как ты смотришь на то, чтобы поносить временно в своем собственном пространственном кармашке несколько телепортационных устройств?» Агнес материализовался рядом со мной. Я более чем уверен, что он находился тут и до этого, просто был невидимым. «Виктор», — проговорил он, — «у меня такое ощущение, что вы вообще немного обнаглели. Мало того, что я бог, у вас уже в качестве саламандровых авиалиний работаю, так я вам еще и логистическую компанию должен теперь открыть. Или взять на хранение, как в банковскую ячейку, несколько тонн камня?» «Послушай», — усмехнулся я. Меня всегда забавляло ворчание Агнеса, примерно так же, как и негодование Резвого. «Ты же понимаешь, ради чего все это мы делаем?» «Да, я все понимаю», — вздохнул Агнес и развалился возле камина. «Но таскать с собой несколько тонн камня, знаешь ли, удовольствие ниже среднего». «Послушай, мы же все ради благого дела стараемся. Я подумаю, можно ли это как-то масштабировать, но для того, чтобы эти камни таскать, нам надо еще попасть как-то в замок телепортеров». «В этом может помочь только Росси», — ответил Агнес, сладко потягиваясь. «Я сильно сомневаюсь, что у них нет какой-нибудь экстренной возможности вернуться в родной дом». «Я тоже сомневаюсь. Должна быть», — согласился. «Но об этом и всем остальном нам может рассказать только он сам. И теперь я даже не знаю, что нам следует делать в первую очередь. Или разрушить арку, находящуюся в императорском дворце Тахарской империи. Уничтожить или утащить образцы телепортационных устройств в замке телепорщиков. Или зачищать накопители с площадок. Я сейчас не спрашивал, скорее рассуждал сам с собой, прислушиваясь к тому, какой ответ мне будет ближе». «Фактически первые два пункта равнозначны», — спокойно отреагировал Агнес. «Это две постоянные артерии, по которым низшие демоны и селекционеры имеют постоянный доступ к человеческому миру. Разрушишь их, остальных дочистить будет проще. Набраться нужно именно сейчас, пока селекционеры вместе со всеми армиями низших полностью сосредоточены на подготовке нападения на клан Азарята». На том мы и договорились. «Утром», — резюмировал я наше общение, — «я попробую повторно отправить Костю в крепость к Азарету, а сам отправлюсь к Джузеппе Росси. Заодно прихвачу образцы изделий, о которых ты, Даррен, говорил, для оценки Игорю Вениаминовичу». Я кивнул Косте. «Твоему отцу. Он уже в том числе алхимик и артефактор. Возможно, он оценит и скажет, сколько будут стоить такие вещи». Я встал с кресла и потянулся, понимая, что отчетливо вижу, как нужно действовать. «В конце концов, нам в скором времени нужно будет выходить на самообеспечение. Нам нужно что-то производить, что-то создавать, чтобы продавать и получать за это деньги. Деньги должны делать деньги, на которые мы уже будем обустраивать тут все и налаживать настоящую мирную жизнь, пока что в отдельно взятом поселении».